Взгляни по-новому, я тропами искал себе подобную. Ну толку ли две роли скрыть? Давай останемся свободными. Начнет меня пропускать, отпускай в небеса. Мы сменили адреса, простуда. Помню запах на вещах откуда. Без себя я в простынях запутан. И не буду больше даже другом. И не заметил, как настало утро. И мы с тобой сменили уже номера. Тебе меня добить, для тебя на ура. Я всем признаю, что я тебе проиграл. Но правду знаю я, ты только обман. Если бы знала весна, сколько во мне жизни, все бы их сразу отдал, чтобы только быть с ней. Красиво тебя нарисую, хоть не художник. За воздух, которым дышу, только тебе я должен.